Часть третья, глава первая. Я сразу узнала место, в котором оказалась, как только тьма развеялась. Это стало еще одной причиной, по которой я, как ненормальная, понеслась в сторону двери. Естественно, моя попытка бегства не увенчалась успехом. Дверь заволокло тьмой, а обжигающее дыхание на макушке, которое шевелило волоски на голове, заставило меня содрогнуться. Когда он перестанет оказывать на меня такой эффект? «Ты правда думала, что сможешь сбежать от меня, Дэна?» Этот чертов низкий голос, пробирающий до мурашек. Я прикрыла глаза и шумно втянула воздух в легкие. «Давай, ты сможешь!» Попытаться стоило. Бросила, развернувшись к нему, и моментально пожалев об этом. «Слабачка от тебя звучала бы привычней». Мне и вправду резало слух его обращение по имени. Глаза жадно бегали по лицу, которое я столько раз воссоздавала в памяти. Легкая небритость на чертовски сексуальных мужественных скулах, черные глаза, смотрящие в самую душу. Мощный запах мужчины, которого я ненавижу и люблю. Пыталась убить и спасла. Я в аду. Сам начал наступать на меня, а я пятиться. Это естественная защитная реакция, когда на тебя надвигается хищник. Но страха не было, ведь как ни крути, я знала, что это порождение тьмы мое. Он не причинит мне боли, физической. Врезавшись в черную стену, нашла в себе силы и подняла взгляд. Расставив руки по бокам от меня, приблизил лицо так, что мои колени содрогнулись. Но я скрыла это, помявшись с ноги на ногу. «Ты моя!» Хотела перебить его, так как начало мне уже не нравилось. Но вопль ужаса, раздавшийся с улицы, заставил нас обоих забыть о зарождающемся разговоре. Мы подбежали к окну, и открывшаяся картина повергла меня в ужас. Снаружи царил хаос. Жители города бежали, сломя голову, толкали друг друга в попытке скрыться в безопасном месте. Воздух дрожал от криков, взрывов и звуков выстрелов. Некоторые душевники встали на защиту города, возводя защитные барьеры, швыряя огненные шары или ослепляя охотников. Мне хватило лишь беглого взгляда на горящее здание для того, чтобы отшатнуться от окна. Руки затряслись, крики людей и легкий запах гари сжалили меня словно иглы, заставив обнять себя за плечи. Перед глазами снова ожили воспоминания. Грохот, плач, крики, мольба о помощи. Протянутые ко мне руки, но не в попытке найти помощь. Схватившись за голову, рухнула на колени и начала раскачиваться взад-вперед. «Не могу, не могу, не могу!» «Идем!» Сам взревел и схватил меня за плечи в попытке поднять, но я отшатнулась от него. «Вставай, нужно идти!» Снова потянул меня к себе. «Я не могу, не могу, я не... Ты же знаешь...» Шептала, стараясь заткнуть уши и перестать слышать все то, что творится снаружи. Легкие горели от нехватки кислорода, так как я не дышала, стараясь не ощущать запах. «Сейчас не время для страха!» Взревел, но скорее от отчаяния, чем от гнева. «Им нужна наша помощь. Дети и их родители в опасности. Ты должна помочь им!» Взывал ко мне, но я продолжала мотать головой. «Не могу, не могу, иди, Я не выйду отсюда. Бормотала, как умалишённая, но мне было плевать. Я полностью ослепла, наперебой видя перед собой кадры из прошлого. Каждый мой визит в башни, а их было много. Так чертовски много. Иди, помоги им. Я не могу. Повисла тишина. Взрывы прекратились. Я вновь задержала дыхание, стараясь взять себя в руки. Но просто не могла. Не могла. Крики, взгляды. Десятки, сотни взглядов, которые проклинали меня перед смертью, ожили и прожигали мою душу. Дикое желание отключиться и ничего не ощущать было поглощающим, но несбыточным. «Тогда держись за меня. Я выведу тебя. Но знай, если ты не поможешь, скорее всего, мы все здесь и сдохнем, под руинами Саламона. Ты, я и тысячи других жизней Адена. Я прикрою, но этого может быть чертовски мало». Подняв взгляд на Сэма, не могла поверить в то, что слышу. Он не послал меня, не обозвал слабачкой, не наорал. Вместо этого предлагает руку помощи, обещает защитить и принял мой страх и боль. Рука сама потянулась в его сторону. Я поднялась на ноги и смогла кивнуть. «Поможешь?» Прошептала, проведя руками по пышному подолу свадебного платья. Глубокое дыхание и постоянное напоминание о том, что я должна взять себя в руки ради малыша, помогали обуздать страх и панику. Сердцебиение перестало причинять адскую боль. Образы прошлого стали терять очертания, и я все яснее видела реальность. «На нашей второй свадьбе ты будешь в черно-красном платье, как тогда на балу». Хмыкнув, он выпустил из рук свою тьму, которая черным дымом набросилась на ткань, начав поглощать ее и создавать что-то новое. «Этого не будет, и первое не в счет. Наш брак и клятвы — всего лишь способ спасения, не больше». Его слова вызвали во мне гнев, который так и бушевал внутри, желая защитить меня, но был скован. «Повторяй себе это почаще!» Усмехнувшись, схватил меня за руку и потащил к выходу. Я успела бросить взгляд на свое новое одеяние и удовлетворенно выдохнула. Все тело было покрыто черной плотной дымкой, защищающей меня от всего, кроме ее хозяина. Выбежав из дома, мы понеслись прямо по главной улице. Никто не смел мешать королю. Народ расступался, пропуская нас в гущу событий. И шокированно провожал взглядом восставшего из мертвых Самуэля. Пробегая мимо какого-то душевника, несущегося в противоположную нам сторону, Сэм выхватил из рук того пистолет и передал на бегу мне. «Сейчас доберемся до нового дома Фаера и спрячешься там. Он еще не достроен, но подвал готов. Там еда, вода, протянешь неделю. Если не вернусь за тобой, выходи на поверхность сама и постарайся сбежать отсюда». Я нахмурилась, так как не совсем понимала две вещи. «Я не собираюсь прятаться, буду с тобой. И что значит, если не вернешься?» Бегло осматривая масштаб катастрофы, отметила территорию, где сильнее всего клубился дым и откуда раздавались выстрелы без остановки. «Напали не сверху, а со стороны реки. Черт!» «Ты вроде как стала избегать опасности, поэтому и предложил. Хочешь в бой, пожалуйста. Пока я жив, ты в безопасности. А то, что я могу не прийти за тобой...» Он приподнял бровь, бегло глянув на меня. «Я не бессмертен, ты же знаешь, да?» Хотела ответить, что, к сожалению, знаю, но вовремя прикусила язык. Слишком грубо, даже по отношению к нему. «Знаю». Бросила, стараясь не сбавлять темп и бежать наравне с ним. «Блин, говорил же Файер, никогда нельзя пропускать тренировки. А я забила на них и теперь дышала, как загнанная собака». На ходу, проверив магазин, убедилась в том, что патронов достаточно для небольшой перестрелки. Дома сменяли друг друга так же быстро, как и новые лица, бегущие в поисках укрытия. «Мне предстоит вырастить дочь одной. Я не могу позволить себе избегать сражений, как бы мне этого ни хотелось. По крайней мере, этого точно». Бросив взгляд на Сэма, впервые за долгое время испытала радость от его близости. Город точно бы пал, если бы он не явился на помощь. Вернее, город бы пал, если бы я не перестала держать его в заточении, заставляя блуждать во тьме. Моя слабость сделала из меня убийцу. Моя обида и желание отомстить могла обернуться гибелью целого Салмона. Почему я всегда принимаю неверные решения, которые влекут за собой катастрофу? Моя обида и желание отомстить могла обернуться гибелью целого Салмона. Почему я всегда принимаю неверные решения, которые влекут за собой катастрофу? Я не слабачка, неудачница. Мы замедлили темп и скрылись за углом, прижавшись спинами к стене. Сэм аккуратно выглянул и, вернувшись в исходное положение, тяжело вздохнул. «Наши в меньшинстве. Десятки лежат парализованными, еще больше убиты. Охотников больше 60, и они начинают группироваться». Я фиксировала информацию, стараясь обдумать план. «У нас двоих в арсенале 10 пуль и сила Сэма. Но и она не безгранична. Файер как-то обронил, что поглощать людей чертовски сложно, как ему сказал Сэм. Это отнимает много сил, ведь предел есть у всего и каждого. Даже у мужчины рядом со мной. Скажи что-нибудь, что приведет меня в ярость». Взглянув на меня, ждал быстрого результата, а я растерялась. «Я ненавижу тебя», — сказала первое, что пришло в голову. «Это я и так знаю. Давай, уверен, тебе есть что сказать. Помоги мне, тогда я попытаюсь убрать их всех одним разом, но мне нужно больше. Спасая мою жизнь, ты довел все до того, что я никогда не прощу тебя. Я настолько ненавижу тебя, насколько и люблю где-то в глубине души. Ты убил лучшего мужчину в моей жизни и лишил моего будущего ребенка отца. Позволял делать со мной и моей жизнью то, что и врагу не пожелаешь. Но чертовски уверен в том, что тебя спасет то, что ты был связан клятвой. Так вот, нет». Я заглянула в глаза, в которых клубилась тьма такой силы, что впору бы испугаться и заткнуться. Но он сам попросил. «То, что мы женаты, то, что я дала клятву любить тебя до конца своих дней, ничего не значит для нас, Сэм. У нас нет будущего. Надеюсь, ты услышал меня, и больше мы не будем возвращаться к этой теме. Да, я твоя жена, но это не значит ничего. Мы пойдем разными дорогами, и они никогда не пересекутся. Я не смогу тебя простить. Никогда». Мне было необходимо это сказать, а ему услышать. Я ждала усмешки, заверенья в том, что мои слова — бред, и он докажет обратное, но... Он просто оттолкнулся от стены и, выйдя из-за угла, отправился прямо к куче охотников. Я инстинктивно бросилась за ним, чтобы остановить, прикрыть, сделать хоть что-то, но впечаталась в стену позади. Тьма ожила и помимо одежды на мне образовалась паутина, удерживающая меня в безопасности. Чтоб его! Раскинув руки в стороны, Сэм призвал тьму из недр души. Она была непроглядна и голодна. Как только он выбросил руки вперед, она понеслась к целям так стремительно, что у меня распахнулись глаза в ужасе. Охотники открыли по Сэму огонь, но щит не пропустил ничего. Все пули и дротики исчезали во мраке, оберегая хозяина. Крики, выстрелы, шум и всплеск воды. Я могла только слышать, но не видеть то, что творилось за черной завесой. Тьма поглотила всю пристань. Ни охотников, ни катеров, ни лодок, ничего. Казалось, что кто-то вырезал целый кусок местности и оставил лишь черную дыру. «Ты жива! Глазам не верю!» Знакомый голос сбоку привлек внимание, и я уставилась на кита. «И ты жив?» Прошептала, не веря в то, что он дожил до этого дня. «Конечно, куда я денусь? Фаер просил присмотреть за Сэмом, а тот за городом, и вот я тут. Нас обвели вокруг пальца, устроили беспредел наверху, выманив нас из города, а сами пробрались, как крысы здесь». Кит кивнул в сторону пристани. «Черт, обнял бы тебя! Да боюсь, меня сожрет эта хрень!» Он, нахмурившись, осматривал живое черное облако, которое крепко держало меня прижатой к стене, и сделал шаг назад. «Подожду лучше!» Улыбнувшись мне, обернулся назад. Я была чертовски рада его видеть, но не могла рассматривать и подмечать изменения за время, что мы не виделись, так как тоже устремила взгляд в сторону. Кусок пристани вновь вернулся на место и оказался практически пустым, не считая парализованных ребят, валяющихся среди трупов друзей. Даже на расстоянии было видно, как много крови пролилось на серый асфальт и темное дерево, которые навсегда впитают боль этого дня. «Чёртовы Пэки!» Во мне разгорался огонь, кожа пошла испариной, и дыхание замедлилось. Тела, столько душ, вставших на защиту города, больше никогда его не увидят. Представив, что когда-нибудь эти твари в виде охотников нападут на город, где будет жить моя дочь со своей семьей, мне стало дурно. Необходимо избавиться от них, от каждого. Тряхнув головой, попыталась обуздать вырвавшуюся частичку гнева. Это было чертовски сложно сделать, и приходилось дышать так глубоко и часто, что голова закружилась. Но когда мои глаза наткнулись на напряженную спину Сэма, который слегка пошатнулся, бредя мимо трупов своих людей, и осматривая масштаб катастрофы, зрение нормализовалось, и тошнота прошла. Я вообще перестала дышать, следя за каждым движением демона. Он никогда не показывал слабость. Мы сражались с ним против кучи холодных, но он не то что не запыхался, еще и на секс силы нашел. А сейчас едва держался на ногах. Сердце сжалось, но я быстро заставила его расслабиться и продолжить гонять кровь по венам. Не мое дело. Отдохнет, и все с ним будет нормально. «Гор, что у вас? Эти твари пробрались со стороны реки, но Сэм все уладил». Знакомое имя и голос Кита оторвали мой взгляд от спины ранее упомянутого. «Гор». Друг пытался по рации достучаться до моего адского тренера, которого я когда-то спутала с манекеном размером со шкаф. В ответ была тишина, и, судя по нахмуренным бровям Кита и встревоженному взгляду голубых глаз, это было очень плохим знаком. Все мышцы напряглись. Дурное предчувствие заставило меня вновь бросить взгляд на Сэма. Он стоял и смотрел на воду, и как раз развернулся к нам в момент, когда рация ожила. Я бросила взгляд на Кита. Его напряженный взгляд, как и десятка других бойцов, стоящих за ним, сверлил шипящую рацию. «Коди, что у вас?» Кто-то из ребят взывал еще к кому-то. «Чисто!» Ответ прозвучал моментально. «Но не можем понять, откуда они пришли. Смотрим запись с городских камер. Держи в курсе!» Я дернулась, и, наконец-то, тьма позволила мне отлипнуть от стены, снова сформировав что-то похожее на сплошной костюм. «Нужно будет высказать». Далее все произошло слишком быстро и неконтролируемо для меня. Пока я переводила взгляд от ожившей рации Кита, прозвучал еле слышный и хриплый ответ. «Бегите!» Голос Гора пробрался мне под кожу ледяными иглами. Повисла тишина, которую я вдребезги разбила криком ужаса. Найдя Сэма взглядом, увидела его тело, лежащее на пристани, в окружении чертовых шаров парализующей ловушки. Из воды вынырнул охотник и, подтянувшись на руках, забрался на пристань, следом вытащив из-за спины пистолет. Я знала, кто его цель, и взорвалась от гнева и ужаса. Это не было моей волей или решением. Инстинкт, по-другому не скажешь. Моя рука взметнулась вверх, и вместе с криком из меня вырвалось пламя такой мощи, что я ощутила обжигающий жар даже для себя. А ведь я никогда не ощущала его. Охотник замер в паре метрах от Сэма и, увидев гнев в обличии огненной волны, начал пятиться, желая спрятаться в воде, но не успел. Моя сила достигла цели, и на краю деревянного мостика остался лишь пепел, которым играл ветер. «Стены! Они идут, сотни! Как слышишь? Мы нашли детей, но нам не уйти! Помогите! Кто рядом? Нужна надежда, срочно!» «Кит, стены! Их слишком много! Они спускаются по канатам!» «Том, наверху армия! Я насчитал 200 с небольшим голов! Уводите всех быстро! Бегите!» Со всех раций раздавались крики и шипения. Я приросла к земле и, закрыв глаза, пыталась не слышать, не думать, не желать поступить по совести, но проиграла. Разжав кулаки, распахнула глаза и осмотрела стены Саломона. Они все были покрыты канатами и черными тросовыми нитями, по которым молниеносно спускались охотники по всему кругу. Как же их много! «Помогите Сэму!» Бросила кому-то, все еще балансируя на грани решения. Парни побежали в сторону пристани, но на полпути отлетели назад ударной волной взрыва. За долю секунды до этого перед глазами что-то пронеслось сверху вниз, но я не обратила внимания. Бомба. Крик Кита оглушил меня, но помог не присоединиться к нему. Деревянные дорожки на воде полыхали, а огонь молниеносно добрался до Сэма и уже начал пожирать его штанину. Меня сорвало в бездну. Сотни охотников стремительно приближались, дети в ловушке, а обездвиженное тело Сэма вспыхнуло, как спичка. «Кит!» Все, что я успела выкрикнуть, перед тем, как раскинуть руки в стороны и выпустить весь гнев, который томился во мне со дня моего заточения во тьме. Из меня вырвалась ужасающая сила, которую я с трудом смогла подчинить и направить на стены города. Огненные волны разлились по всей их ширине и понеслись в разные стороны, оставляя от канатов и охотников лишь пепел. Но этого мало. Я ощущала слезы, которые не успевали высохнуть от жара вокруг меня. Воздух вокруг исчез, но запах... Запах горелой древесины проникал в меня и душил. Крики со стен заставляли вспомнить другое. Те, что издавали жертвы моей слабости. Тело одеревенело, и я с трудом подняла руки к небу. Развела их и хлопнула с такой силой, что ладони обожгло болью, как от прикосновения к открытой ране. Вновь разведя их, взглянула на то, как пламя понеслось вверх, а затем, образовав огромный шар, взорвалось и понеслось в стороны, очищая поверхность от грязи. Я снова была пламенем, видела испуганные лица охотников, которые пытались отвязаться от тросов и сбежать. Их и правда было много, очень. Огонь пожирал каждого, а я смотрела и помогала гневу двигаться туда, где беглецы почти нашли спасение. Заметив группу душевников, которые прятались в лесу, обошла их стороной, требуя от силы подчинения. Никаких лишних жертв, только враги. Мое тело практически перестало ощущаться. Казалось, что я растворилась и стала пламенем, легким, но обжигающим до нутра. Все горело, все. Крики в голове смолкли, образы и запахи исчезли. Я видела лишь огонь. Он был рад свободе и танцевал на поверхности города, выискивая новые цели, как голодный хищник. Вспомнив о причине моего срыва, о горящем заживо Сэме, попыталась вернуться в тело, но не могла. Меня уносило все дальше, в неизвестность. «Ребенок, вспомни о своем ребенке, ты убьешь его!» Голос. Этот голос я знала. Но как же хорошо. Я свободна. Могу раствориться и... Мои глаза распахнулись моментально. Кулаки сжались с такой силой, что казалось, я ломаю себе кости, но это не важно. «Мой малыш...» Я обрубила связь с эмоцией, а ее отголоски смогла загнать как можно глубже. Туда, где гнев не причинит вреда. Огненные всполохи перед глазами исчезли, и я увидела его. Того, чью любовь хотела получить, будучи еще крохой. Да и сейчас хотела. На меня смотрел встревоженный взгляд черных глаз. Мужественное лицо. Резкие черты лица, но безумно родные. «Папа...» Прохрипела из-за пересохшего горла и моргнула, поняв, что теряю сознание. Мое тело моментально налилось тяжестью, и колени подогнулись, но я не ощутила падения. «Я здесь, дочка, я здесь. Папа рядом». Шептал голос, а мое тело колыхалось, будто меня укачивали. «Я здесь». Перед глазами все померкло. Старая подруга с радостью приняла меня в свои объятия и легкой прохладой прошлась по разгоряченной коже, остужая ее. Я снова это сделала, убила. На заднем фоне... Прямо за головой отца я видела пепел своей ненависти. Пепел слабости и силы одновременно. Пепел тех, кто покусился на то немногое, что еще важно для меня. С неба словно снежинки падали остатки врагов, укрывая город одеялом. Ужасающее прекрасное зрелище. Ужасающее.